Давно, ох, давно лорда-капитана Аптелемнара не доводили до ручки женщины. Не просто до ручки, а до полного умопомрачения и утраты контроля над собой. Он избежал-то, чтобы не дать своим чувствам вырваться на свободу. И если бы до убежища ведьмы-гоблинши потребовалось идти сутки, Эрин бы не остановился ни на минутку. Его возмущению, обиде и гневу требовался выход. И теперь за то, что наговорил язык, платили ноги. Оказывается, потребовалось целых 4 месяца иллюзий, чтобы убедиться, он Нолвенде безразличен. Она его не любит, не уважает, ни во что не ставит, ни как друга, ни как мужчину. А кроме того, не доверяет и презирает. Ведь все, что бы он ни сделал за эти месяцы, абсолютно все вызывало у Нол отторжение. Даже невинное ласковое прозвище. Даже не обязывающий ни к чему поцелуй в клубе. Да, у них было мало времени, мало возможностей побыть вместе. Но стоило только остаться наедине, и фантом рассеялся на следующий же день. Вот спрашивается, сколько можно наступать на одни и те же грабли? Вроде бы не дурак и не урод, а все равно каждый раз получаешь в лоб, да так, что искры из глаз. С этим надо что-то делать, и уже не ограничиваться дриадами, как средством от высоких чувств. Это чистейшей воды мальчишество. Не до такой степени Эрина замучил сперматоксикоз, чтобы устраивать забег по чужим постелям, пытаясь забыть некую сероглазую леди. Капитан Аптелемнар все-таки рыцарь и офицер, а не обуянный гормонами самец дикого животного. Хватит ограничиваться полумерами. А теперь только 2 выхода. Рапорт об увольнении на стол Итхану или разлюбить свою напарницу. Вот просто взять и разлюбить. Если получится. И так как второй вариант казался Эрину невероятным, то эльф стал обдумывать, чем он сможет заниматься помимо службы в НЧЧК. Он может вернуться в армию. Инструктором Аптелемнара возьмут мгновенно. Есть еще служба спасения, отряд специального назначения Тарандор. Или даже Кельтский легион на случай крайней нужды. Надо только немного набрать массы и подкачаться. Не потребуется особых усилий, чтобы устроиться в аналитический центр ИВСН. Это если захочется поработать мозгами. Короче, где развеять тоску-печаль от неразделенной любви, выбор есть. Но для начала нужно выяснить, что происходит в Колдубинске. Расшибиться в Лимбас, но найти убийцу несчастных магов. Никогда не испытывая особой любви к профессиональным волшебникам, после посещения елочек Эрин Рандир проникся к ним искренним сочувствием. Честное слово, лучше пить водку и однажды не проснуться из-за острой интоксикации, чем незаметно перебрать с магией и очутиться в МЛТП. Хотя в нынешнем душевном состоянии Эрин легко бы вписался в тамошний контингент. А что, проникался бы позитивом под руководством латексной неоны, клеил бы конвертики, выращивал в своих фантазиях псевдоморковь и квазигорчицу. А на психотерапевтических сеансах милейший панк Дурманович не стал бы клеймить, а напротив, всецело поощрял бы эротические фантазии пациента Аптелемнара, даже если они направлены на саму владычицу. Эрин сверился с картой, компасом и часами, определяя свое местоположение. Где-то рядом должна быть избушка Эфы Горыниевны. Где-то тут она, неподалеку. «Эй, добрый молодец, ты тут дело пытаешь, аля дело лытаешь?» На ловца и зверь бежит. Так орки говорят, кажется. Под раскинистой дикой грушей стоял маленький, почти сказочный домик. А на его крылечке сидела древнючая гоблинша. Такая старая, что кожа успела посереть до светлого оттенка моренга. Но Эрин Рандир не осмелился бы назвать ее страшной. «Нет». Ведьма была по-своему прекрасна. Белые длинные косы снежно блестели и не спадали почти до земли, не говоря уж об изумрудно-зеленых раскосых глазах, драгоценными камнями горевших на сморщенном личике. А еще Эфе Горыниевне поразительно шла черная кружевная мантилья, наброшенная на плечи поверх меховой безрукавки. Ну до чего ж колоритная ведьма! «Добрый день, сударыня!» – церемонно поклонился эльф. «Добрый», — согласилась ведьма. «Но только не для тебя, юноша». «А что, так заметно?» — мрачно поинтересовался Эрин. «Да я вроде пока не слепая», — ухмыльнулась Эфа. «Как тебя звать, миленький?» Ирин-Рандир Аптилимнар, капитан Анчичака. «Ох ты! Такой молоденький, а уже капитан!» Восторженно всплеснула руками гоблинша. «Это ж с каких делов тебя занесло в нашу глухомань, малыш?» «Да уж, малыш. Надо полагать, в глазах такой древней старухи он выглядел мальчишкой». «Ищу убийцу магов», — признался Эрин. «Вот пришел к вам поговорить на эту тему». «Правда?» — ведьма по-совиному округлила глаза. «А я подумала, тебя любовная кручина в лес погнала. Коли б у тебя пистоли под мышкой не водилось, то вообще решила бы, что вешаться идешь, аль топиться». «Даже так?» — уныло спросила нчичекист. «Да на тебе лица нет, милок. Бросила тебя эта вертихвостка». Участливо поинтересовалась гоблинша. «А ты ж бедненький!» «Просто не любила никогда, и все. Но это к делу не относится. Я же не за приворотом пришел». «Правильно, за отворотом!» — хрипло рассмеялась бабка. «Чтоб такой красавчик до тоски печали сох! Ночами не спал из-за глупой девчонки! Непорядок это!» «Сударыня, я по важному делу вообще-то пришел!» — терпеливо напомнил следователь. «Может быть, вы заметили что-то странное в последнее время? Слышали или видели нечто подозрительное, о чем хотите сообщить?» Эрин Телемнарович, я еще из ума не выжила», — строго напомнила ведьма. «Это ты не о том спрашиваешь. Хочешь, погадаю на твою кралю? Что поделывает, на кого посматривает?» «Тоже мне страшная тайна», — мысленно ухмыльнулся Эрин Рандир. «Копается в мозгах у магов и ненавидит меня». Поборница высокой морали. «Нет, спасибо. Я про убийство». «Ну что ты за кавалер такой, а?» Начала стыдить его Эфа. «Не стыдно тебе старушку пугать всякими ужастями? Небось, в папочке твоей всякие страшные дагеротипы лежат?» «Лежат», кивнул эльф и открыл скоросшиватель. Но бабулька лишь протестующе замахала руками. «Не показывай. Не хочу смотреть синеглазый. Спать потом не буду, бессонницей замаюсь. Ох, и так жить страшно. Как страшно жить, юноша! Как страшно жить!» — запричитала гоблинша в притворном ужасе, заламывая костлявые ручонки. «Так вы мне расскажите, что тут происходит, я вам помогу», — намекнул Эрин. Старуха тут же сменила маску, насмешливо сощурившись и довольно мерзко захихикала. «Чем это ты мне поможешь-то, сладенький? Пукалкой своей кого-то напугать хочешь?» Но Эрин Рандил решил так просто от задуманного не отступать. «А есть кого пугать?» «В любом лесу найдется кого пугать, касатик мой раскрасивый. Ты это крепко запомни. Было б только чем».